Часть девятая. Невразумическая. И что означает эта истерика? Глядя на распластавшегося у ног целителя, пугающе спокойно поинтересовался капитан. Вот от тебя подобного безобразия точно не ожидал. «Я... Каюк... Ты...» Док какое-то время нервно перебирал пальцами в воздухе, подбирая слова. Подобрал такие. «Она тебя съела!» «А до этого его?» — выдал целитель, обвиняюще ткнув пальцем в озадаченного Лешуга. «Кого?» — уточнил Тарадин обманчиво мягко. «Его!» — снова указав на главного механика, повторил доктор и утвердительно кивнул самому себе. «Я точно знаю!» — добавил, оценив иронию на лице начальства. «Если я тебя правильно понял, Катя съела Лешуга». «Именно!» подтвердил толстячок, принимая сидячее положение. «А еще два Радорна и тебя, то есть вас». «Так...» Тарадин несколько раз глубоко вздохнул и повернулся к выглядывающим из-за окровавленного косяка сотрудникам. «А что ж только четверых-то? Вон еще Урак есть, Лаен, Айя, кстати...» Оборвав себя на полуслове, капитан задумался. Потом, прищурившись, обвел взглядом присутствующих членов экипажа. «А скажите-ка мне...» «Я сам видел, как она Лешуга ела!» — выпалил Дорн, не выдержав напряжения. «Своими глазами!» «Замечательно! Еще кто-то это видел?» — почти ласково вопросил Кэп. «Я видел», — признался Двар. «Лешуга». «Меня?» — светловолосый лагертианин медленно закипал. «Почему меня все видели, да еще в таком неоднозначном качестве, как еда, а я никого не видел?» «А где ты был?» — накинулся на механика Дорн. «Мы тебя пытались вызвать по транслятору, и ничего. А ко всему маячок показывал, что транслятор здесь, в этой каюте». «Меня Лаен вызвал. Я работал. А транслятор у Кати обронил, видимо». Едва не срываясь на шипение, отозвался механик. «По-твоему, это основание устраивать бедлам и утверждать, что меня съели?» «Но я...» Координатор потоков растерянно дернул левым ухом и судорожно стиснул дезинтегратор. Гибкие прутья прибора зловеще зашипели, окрашиваясь на кончиках бронзовым. «Я же видел!» «Что? Что ты видел?» — взвыл парень. «Мне тоже очень хотелось бы это узнать». Негромко напомнил о своем присутствии капитан. «Вы даже не представляете себе, насколько...» Дорн попятился, глядя на алую дымку, стелющуюся по полу. «Кэп, я... Тут все так жутко было, кошмар какой-то, и ёпть вся в крови ела». «Почему ты решил, что ела она именно меня? У нее в зубах была нога или рука?» «Может, она, чавкая и рыча, грызла голову?» «Нет, но...» «Да рыбу я ела, рыбу!» Присутствующие вздрогнули и уставились на появившуюся в дверях девушку. Каюк, прислонившись спиной к косяку, мрачно осмотрела собрание жильцов ТСЖ и, бросив недобрый взгляд из-под лобья, вернулась в спальню. В следующее мгновение на месте раскуроченного проема появилась дверь, закрытая. Помылась я быстро. Хотелось расслабиться, но, помня о куче народу в спальне и коридоре, как-то не до того было. Нервы сдавали, видимо. Пристроив цветы в самую простую прозрачную вазу, выклинчила у капли одежду. На фантазии сил не было, и потому использовала воспоминания о той, выданной в момент первого пробуждения на корабле пришельцев. Правда, когда оделась, поняла, с размером слегка промахнулась. Штаны обтягивали попу и исхудавшие ноги, как вторая кожа. А водолазка с высоким горлом смотрелась, как свитер с плеча основательно старшего брата. Жаль, на переделке сил уже не осталось, и я махнула на приличие рукой. Все же я в своей комнате, а если кому-то что-то не нравится, пошли они нафиг. Сами без приглашения ввалились. Приоткрыв дверь ванной, осторожно выглянула. Да, ничего не изменилось, а я так рассчитывала на сознательность Лишуга и капитана. Обещали же убраться, пока я моюсь. Эх. Голоса в соседней комнате привлекли внимание, и я на цыпочках подошла поближе. Могла бы и не напрягаться. Все равно слышно все было прекрасно, а смотрели аборигены исключительно друг на друга. Я тут вполне могла тунгусские танцы отплясывать, не заметили бы. Одно плохо. Чем дольше я подслушивала, тем яснее понимала. Это полный... каюк, ёпть. Даже слов нет. Я съела демона или шуга? Угу, вместе с костями и шмотками. Вот я обжора. Как они вообще могли такое подумать? Откуда такие идеи? И главное, вот они, жертвы моей ужасающе жестокой личности, стоят, припираются, но поди ж ты. Обвинители, об угол головами стукнутые, продолжают упираться. Черт знает что. Уже едва сдерживая слезы обиды, я сжала кулаки. «За что? Вот почему такая несправедливость?» Когда на язвительные, но логичные реплики ангела-хранителя Дорн снова начал рассказывать, какая я страшная, не выдержала. «Да рыбу я ела! Рыбу!» Вставила свои 5 копеек и нырнула в спальню. «Сейчас либо разревусь, либо раскричусь». Ни то, ни другое делать при свидетелях не улыбалась. И я, всхлипнув, прижалась лбом к стене. «Капелька, милая, пожалуйста, спрячь меня от этих, хоть ненадолго». Корабль оказался куда милосерднее своих обитателей. Боковым зрением заметила возникшую дверь, без намека на ручку или замок. Эдакая монолитная перегородка, которую нельзя открыть. «Спасибо, спасибо тебе, капелька». Благодарность к чудесному кораблю перекрыла даже обиду и злость. Ласково поглаживая шероховатую стену, я запрокинула голову, сглатывая слезы. Небо на потолке завораживало невероятной глубиной даже в такой момент, и улыбка сама собой скользнула на лицо. Чего я нюни распустила? Никто не говорил, что будет легко, тем более и Лишук, и капитан в бредни остальных, похоже, не поверили, хотя ведь это же их я ела. С другой стороны, Двар, которого я тоже, по словам пришельцев, употребила за милую душу, признавать абсурдность обвинений не собирался. Это даже не каюк и не ёпть. Это полный каюк-ёпть. Идиотская ситуация. Когда до меня доперла степень кретинизма всего действа, начала похихикивать. Вот уж точно, смех сквозь слезы. Вроде и обидно, и слишком смешно, чтобы всерьез злиться на этих придурков. Очистив кусочек пола от перьев и грязи, стянула носки и уселась, обхватив колени руками. «Извини, кораблик, мы тут знатно насвинячили. Придется заново приводить помещение в божеский вид». Уборка и мебелизация комнаты пошла на удивление легко. То ли опыт сказывался, то ли звездолету самому приятнее было, когда каюты выглядят прилично, но уже через 15 минут... теплый золотистый свет заливал обновленную спальню. Хотя, какую уж спальню? Учитывая обстоятельства и бубнеж с той стороны стены, возвращение кровати на законное место отложила на потом. Вот океан за окном оставила, только лунную дорожку сменило утреннее солнце, искрами рассыпанное по лазури волн. Добавила светлый ковер и несколько удобных диванов. А в центре низкий овальный столик. И все. Шкафы, тумбочки и прочие излишества пока были ни к чему. Погладив теплый, чуть пружинищий пол рядом с собой, мысленно поблагодарила корабль. Фиг знает, может, это и идиотизм, но хотелось верить в воодушевленность капли. Просто потому, что она не бросила, ни в чем не обвиняла и была рядом. Уже улыбаясь, Я поднялась и прошлепала в ванную за цветами. Водрузив на столик букет густосиних лилий, со смаком потянулась. Аромат цветов, сладковато-горький и томный, смешался со свежестью океанского бриза. Все же мне повезло. Пусть даже у местных в голове винегрет. Небо того стоит. В дверь стучали уже минуты две. Пока еще достаточно деликатно, но настойчиво. Натянув снежно-белые носочки, пошла открывать. Пока не начали ногами долбить. С них, пожалуй, станется. К тому моменту, когда тихий, едва заметно дрожащий голос Кати прервал лепетание Двара, Тарадин пребывал в состоянии тихой ярости. Даже не так. Ярости в капитане было куда больше, чем, собственно, капитана. Неловко забинтованная ладошка Кати не ускользнула от его внимания с самого начала. Судя по всему, землянка поранилась, а подчиненные, вместо того, чтобы оказать ей помощь, накинулись на нее же. И хоть бы повод приличный выдумали. Обвинение хрупкой девушки в том, что она убила и съела добрую половину наличествующего экипажа капли, включая штурмовика с многолетним опытом и его самого. Желание разорвать в клочья обидчиков голубоглазой девчонки сдерживать удавалось с большим трудом. Лишь из-за усилий, брошенных капитаном на подавление агрессии, говорил в основном Лешук. Механик оказался шустрым. Жгучая зависть к успевшему чересчур близко познакомиться с Катей сотруднику смешивалась с благодарностью ему же за поддержку землянки. «Рыбу я ела! Рыбу!» Обернувшись на голос, Тарадин замер. Бледная кожа, влажные волосы на плечах, совсем потерявшихся в несуразно большой кофте, пронзительная усталость в темно-голубых глазах. Досадливо прикушенная нижняя губа и трогательная беспомощность сжатых в кулаки тонких пальцев. «Катя!» Лешук бросился к перекрывшей вход в комнату перегородке, а капитан молча закрыл глаза. Члены команды и представить себе не могли, насколько близки к преждевременной гибели были в тот момент. Желание уничтожить обидчиков этого нежного и беззащитного существа стало почти непреодолимым. Уже не желанием, необходимостью, единственно важным действием. Когти стиснутых пальцев пропороли кожу ладоней. Темная кровь медленно и вязко пульсировала в венах, болезненно давила на глаза, капала на пол. Тарадин не мог позволить себе слабости. Если сейчас поддастся болезни, Катя, даже если выживет, останется один на один с идиотами, готовыми обвинить ее в чем угодно. Судя по всему, Лешуга рядом с ней тоже не будет. Его попытки защитить девушку хоть и вызывали уважение, но именно они и делали механика первой жертвой. «Тихо!» — негромкий приказ начальства отвлек внимание присутствующих от двери, а когда экипаж перевел взгляды на капитана, их слаженный стон утонул в алом мареве, скрывшем уже весь пол и часть стен. «Док, у тебя осталась сыворотка». Тарадин едва шевелил губами. Любое движение могло ослабить концентрацию и привести к трагедии. «Нет», — почти беззвучный ответ. «Лишь синтетическая, но она... плохо». Да уж, все подумали одно и то же, но в разных выражениях. Происходящее сейчас было уже неплохо, безнадежно. И счет шел на секунды. Народ застыл, прощаясь с жизнью и жадно отсчитывая ее последние мгновения. Синтетическая сыворотка могла лишь долгие годы предотвращать то состояние, в котором сейчас Кэп находился, но и ее ввести времени не было. И все же... Психология — наука хитрая. Урак бочком сдвинулся ближе к двери без ручки. Если он не ошибся в своих предположениях, если бы только не ошибся... Осторожно, чтобы громким звуком не разрушить хлипкий контроль над трансформацией, которую Тарадин еще как-то умудрялся сдерживать. Психолог постучал в дверь. Землянка каким-то образом положительно действовала на капитана. И не только ее кровь, но и она сама тоже. Когда Йопть въехала в спальню, уцепившись за крыло лагартианина, не только док, но и все прочие попрощались с девушкой. Со своими жизнями, впрочем, тоже. Крылья — второй уровень трансформации, а вот дымка алого оттенка уже третий, и тем не менее все остались живы. До сих пор. Минута шла за минутой, а Катя все не открывала. Урак стучал и с нарастающим ужасом наблюдал, как кровавый пот выступил на лбу Тарадина. Как чешуя покрыла его лицо, как... Дверь бесшумно отворилась. Землянка, показавшаяся в проеме, хмыкнула. «Вот блин! Опять дымится! Нельзя уже на 15 минут оставить!» «Беги!» Одними губами проговорил Лешук, делая осторожное движение в сторону выхода в общий коридор. Девушка пожала плечами и... медленно пересекла комнату. Бежать она явно не собиралась. Напротив, подошла вплотную к Тарадину и взяла того за руку чуть ниже локтя. Дорн, зажав руками рот, сполз на пол и, похоже, потерял сознание где-то там, в глубине алого марева. А каюк Йопть мягко погладила уже почти монстра по плечу. «Опять напортачил», — улыбнулась девушка, бесстрашно глядя в распахнувшего глаза капитана. «Надымил, поранился. Совесть есть?» «Катя!» Трансформировавшиеся голосовые связки выдали полухрип-полурык, а землянка лишь шире улыбнулась. «Знаешь, тебе очень идет чешуя. Красиво так?» — выдала полнейшую глупость Йопть. Но Тарадин, вместо того, чтобы окончательно превратиться и разорвать осмелившееся прикоснуться существо в клочья, пристально и жадно вглядывался в запрокинутое к нему лицо. «Пойдем, я тебе руки забинтую». Девушка потянула Кэпа за собой, и тот, вопреки логике, вопреки всему, что было известно о болезни, вопреки... лагартианин покорно пошел за каюк. «А говорили, зачем обувь?» Уже на пороге спальни, брезгливо стаскивая испачканный фруктово-винной кашицей носок с маленькой ступни, поморщилась Йопть, вместе с тем не выпуская руки Тарадина. Тут резиновые сапоги и то к месту пришлись бы. И разорвала касание, присев на корточки. Капитан едва слышно зарычал, а сам урак вознес прощальную молитву матери-прародительнице. Но тут землянка ухватила мужчину за ногу. «На чистый ковер в грязном не пущу», — возвестила она мрачно и потянула носок со ступни капитана. «Не дергайся, у тебя руки в крови, грязь может в ранки попасть». И принялась снимать с Тарадина носки. Тот впился в макушку напряженно сопящей девушки ошарашенным взглядом стремительно меняющих цвет смутновато-красного на привычно зеленый глаз. Когда она сняла и отбросила носки за спину, мужчина все еще смотрел, опасаясь лишний раз вздохнуть. Открыв дверь, офигела. «Нет, ну сколько можно? Подумаешь, заперлась на пару минут. В конце концов, могу я побыть одна? А этот капитан опять злится». Грязи на полу было не видно, но лишь потому, что комнату почти до колена заволокло красным дымом. Пришельцы стояли с каменными лицами и тупо пялились на дымящееся и очешуевшее начальство. «Тарадин, ну вот, и этот где-то порезался». Кровь большими темными каплями часто падала с рук мужчины в туман. Ну не кретины ли? Человек кровью истекает, а они пялятся. Целитель вон вообще белее полотна. Не, у него точняк гемофобия. Удивительно, как такого в медицину пропустили. Даже мой герой ничего не предпринимал, чтобы помочь капитану. успокоить как-то, что ли, или хотя бы перебинтовать?» Тяжело вздохнув, приложила руку к дверному косяку и представила на столике в спальне бинты. Хорошо бы перекись, но неизвестно, как она подействует на инопланетянина. Уже открыв рот, чтобы окликнуть Стародина, поняла – бесполезняк. Ему явно было очень плохо. На лбу и висках красноватые капельки. Видимо, у пришельцев так пот выглядит. Наверное, довели таки придурки начальника до рецидива. Ведь только-только в себя пришел. Ни спамши, ни жрамши. Сразу ко мне притопал проверить, как устроилось, а они... Сволочи, блин! С сомнением посмотрела на туман, надежно скрывающий грязищу. Не навернуться бы опять. Да делать нечего, придется идти. Умурзыкаюсь, конечно, а что остается? Стараясь не обращать внимания на неприятно чавкающую гадость под ногами, кое-как дотопала до измученного Тародина и утащила его к себе. Правда, уже в дверях вспомнила про светлый ковер и пожалела своих и капли трудов. Пришлось разуваться самой и разувать капитана, хотя вернее будет раздеваться и раздевать. Носки не тапки, не так ли? Нет, можно было просто попросить снять грязные носки, но побоялась, что в таком состоянии мужику еще хуже от наклонов приседаний станет. Самое поганое, остальные молча и неподвижно пялились на нас, будто я сейчас лагартианину ногу отгрызу. Все еще убеждены в моей кровожадности? Гады! Усадив капитана на диван, крикнула через плечо. «Долго там куковать собираетесь? Идите сюда, только разувайтесь, и дверь за собой закройте, чтоб дыма не напускать». Застрял на полпути Лешук. «Разуваться?» «В смысле грязные носки оставлять за дверью?» Отозвалась и вспомнила. «Солнце, а у тебя чего-нибудь съестного не осталось? Я опять голодная, да и Тародину не помешало бы поесть. Он же едва от приступа оклемался. Ну и гости сейчас набьются, опять же». «Знаю, что наглость и хамство так напрягать ангела-хранителя. А как иначе? В желудке революция, начальство вон еле дышит, толпа полоумных на подходе. А у меня ни чая, ни какавы, ни печенья с вареньем». Парень задумчиво хмыкнул, нахмурился и, кивнув самому себе, вместо ответа развернулся на 180 градусов. «Айя, сестренка, сбегай в кают-компанию и принеси обед на всех. И два раз с собой захвати, пусть поможет». «Так рыжая сестра моего героя? Это вот та, которая грудью демону кислород перекрывала? Родственница ангела-хранителя? И он ее в паре с рогатым отправляет на кухню? Интересно, демон к этому как относится?» «Ой, мамочки!» Отчаявшись справиться со смехом и, хрюкая от проглоченного хихиканья, уткнулась лбом в капитанское плечо. Тародин, сидевший до того неподвижно, аки скала, вздрогнул и осторожно погладил по спине. «Катя, тебе плохо? Ты плачешь?» Хриплый голос был полон неподдельной тревоги, и я замотала головой. «Господи, хоть бы не заржать вслух! Или Лешуга обижу, или рыжую подставлю. Может, братец не в курсе насчет поползновений родственницы?» Воображение, как назло, подкинуло дополнительный повод для смеха. Представила, как весь такой большой, мускулистый, рогатый демон пятится, прикрываясь тарелкой от гибкой девицы. Успокаивая капитана, положила ладонь ему на грудь. Говорить сил не было, а он явно беспокоился. Все-таки хороший. Еле живой, но за чужачку переживает. Ага, а я ухахатываюсь вместо того, чтобы ему руки перевязать. Чем так порезался-то? Вроде я все осколки с пола убрала, да и не похоже, что падал, форма чистая. Кстати, о птичках. Подожди минутку. Благодарно погладив по груди, поднялась и прошлепала в ванную. Умывшись, набрала в любезно предоставленную каплей прозрачную мисочку воды, выклинчила у корабля две пары пушистых носок и, сунув их под мышку, вернулась в комнату. Капитан напряженно рассматривал цветы в центре стола. Лешук нервно косился на начальство, присев на соседний диван. Дорн, Урак и Док мялись у закрытой уже двери. «Присаживайтесь», — вежливо кивнула я на свободные места. «Они, конечно, свинтусы, но гости как-никак». Поставив миску с водой на столик, бросила носки на диван и потянула Тарадина за руку. Смыв кровь, озадаченно нахмурилась. Глубокие ранки совсем не походили на порезы отбитого стекла. Слишком ровные края, да и ощущение, будто капитан тупо сам себя когтями продырявил. Это как же ему должно было быть больно, если до такого дошел? Жуть какая! Надеюсь, да простит меня боженька за эгоизм, болезнь не заразная. Хотя, раз уж моя кровь служит основой лекарства, может, это подразумевает иммунитет, если не у землян вообще, так хоть у меня? Хотелось бы верить. Впрочем, ничего, кроме веры и надежды, мне не оставалось, и своих страхов озвучивать я не стала. До кучи напряженное внимание аборигенов к каждому моему движению ужасно нервировало. Бояться, что с голодухи откушу капитану руку? Хоть бы сказали чего, а то уже так и тянет оскалиться и зарычать для достоверности навязанного образа. Завязав бинт красивым бантиком с тыльной стороны ладони, подмигнула Тарадину, всю процедуру просидевшему с каменно прямой спиной. Казалось, он даже дышал через раз. Причин такой реакции я не понимала, но кто их знает, этих инопланетян? Все одно с наскока не разобраться. Потому, не забивая голову бесполезными метаниями, вытерла руки остатками бинта. Вылила воду в унитаз, сбагрив окровавленные тряпки вместе с миской покладистой капли. Вернувшись, снова поразилась умильно недоверчивому выражению на лицах аборигенов. Все пятеро с благоговейным ужасом смотрели на белые бинты и корявые бантики на руках капитана. Чертова разность мышления. Может, бантики у них табу? Да бес их знает, только поздняк метаться, завязала уже. Состряпав дело на радушную физиономию, я пробралась к дивану. Носки сиротливо лежали на том же месте, где их оставила почти полчаса назад. «Держи», — протянула те, что побольше, Тарадину. «Болеем мы или как?» А 3Т — лучшее лекарство от большинства болезней. Тепло, темнота и тишина. Если и не вылечат, пилюлю подсластят точно. Темнота сейчас неуместна, тишина уже давит, но тепло должно сработать на ура. Надевая творение капли на слегка озябшие ступни, порадовалась невероятно нежной пушистости придуманных носочков. Я о такой и не мечтала, если честно. Представляла ангорку, а вышла в 100 раз круче. Не знаю уж, каково в этом чуде ходить, но вот сидеть на диване, подобрав под себя ватные от усталости конечности, будет сказочно прекрасно. Едва не мурлыча от предвкушения, начала зарываться в ямку между спинкой и подлокотником. Не зря же такие широкие и мягкие диваны задумала. Спать хорошо на жестком, а вот отходить от стресса лучше, свернувшись клубочком на чем-нибудь мягком и уютном. Начать-то я начала, но осеклась, заметив очередной приступ невменяемого остолбенения у капитана. Да, дикий он какой-то, и остальные не лучше. Лешук, походу, ржет в кулак, а остальные тупо пялятся на начальство с довольно объемным комком пушистости в забинтованной когтистой руке. Тьфу ты, балда Ивановна, у него же руки в бинтах. Извини, сползая с почти нагретого места на пол, отобрала носки. Тебе же сейчас надевать самому неудобно. Не подумала. Господи, какие пришельцы все нервные! Ну, взяла я капитана за босую пятку. И чего? Один, тот, который с пяткой, попытался выдернуть конечность из моих цепких лапок с хриплым стоном «Катя!» Ага, сейчас. От меня еще ни один больной пришелец не уходил. Здоровая, да, а больным сидеть и не рыпаться, пока я добрая. Второй, который ангел, полюбопытствовал, можно ли ему тоже носки. А чего ж нет-то? Попросила у корабля и всучила герою белый пушистый комок, еще и с синими помпошками. Так, чисто для прикола. Урак пучил глазюки и щелкал зубами. Благо этого добра у крокодила целая пасть. Дорн вжался в спинку дивана и попытался сожрать свой веник, с которым так и не расстался. Чистоплотный пришелец, черт возьми. Надо будет как-то все же наладить отношения. И чистюля, и хакер, и обувку обещал. Правда, его деятельность придется проконтролировать, а то с ботинками, которые он в сети нарыл, я заикой стану. Хм, а кто мешает у звездолета баретки поклянчить? На свежую голову провентилирую этот вопрос. Но мужик с метлой в хозяйстве все равно лишним не будет. Псих, конечно, зеленый и лопоухий, но для сельской местности сойдет. Но переплюнул всех местный врач. Толстячок решил сожрать собственную руку. Давится и кает, глаза таращит, стонет чуть слышно, но ест. Видно, моя слава пожирательницы покоя не давала. Начал с ногтей, но к тому моменту, когда я, утеплив капитана, забралась-таки на свое место, медик дошел до второй фаланги указательного пальца. Не подавился бы самоед завистливый. «Пойду-ка я потороплю сестренку», — подал голос Лешук, поднимаясь, и озадаченно нахмурился. «Что-то они долго». «А может, не надо?» — жалобно протянула я, примерно догадываясь о вероятных причинах задержки. «Пусть пообщаются, бутербродов побольше настрогают, а?» Ангел-хранитель пожал плечами и уже начал поступательно движение обратно к мягкому сиденью, когда глянул на покрывшегося нежно-розовыми крапинками крокодила. Парень замер в полуприседе, разглядывая крапчатое чудо, прищурился и вдруг резко выдохнул. «И все же я прогуляюсь!» Негромко. «Помогу побольше бутербродов настрогать!» Лешук вылетел из комнаты, как из прощи, а я пожала плечами и зевнула. «Пусть сами разбираются со своими тараканами, а мое дело маленькое!» «Похоже, завтрак откладывается на неопределенный срок», — протянула уныло и сцедила зевок в кулак. «Вы тут поболтайте пока, гости дорогие, анекдоты-то, байки, сплетни всякие, а я подремлю, раз такое дело». Не слишком вежливо так себя вести, но таки я в свою спальню этих товарищей не созывала, сами пришли. «Да, мы подождем в коре...» — суетливо подорвался Тарадин. «Угу», — разбежался. «Куда?» Прервала его на полуслове, поймав за руку. «Тебе самому лежать надо». «Так мы...» «Вот и ложись», — отрезала холодно. «Диван широкий, плед вон на спинке имеется, а здоровые сами себя пусть развлекают. Чай не маленькие». Решительно утрамбовав болезного к спинке, чтоб не вздумал в чистых носочках по коридорам шарахаться, пристроила подушку-думку ему на плечо. «Мы спать», — оповестила троицу пучеглазых пришельцев на соседнем диване и с удовлетворенным вздохом улеглась сама, укрываясь кремовым пледом с голубыми кисточками. Жаль, немного не рассчитала длину, когда придумывала. Для двоих узковат, а для Тарадина еще и короток, но авось не околеем. Тем более носочки теплые, и капитан тоже. Угнездившись почти вплотную к инопланетной грелке, я улыбнулась. Лазурный океан за окном убаюкивающе перебирал волны. Рядом тихо дышал Тарадин, а где-то за пределами корабля, совсем близко, жило большое и ласковое небо. Уже проваливаясь в сон, почувствовала, как осторожно обнял капитан и придвинул чуть ближе к себе. Замерз, наверное. Ну и пусть греется, мне так даже удобнее.